и сразу Россия видится. Ух, какая же она долгая, какая могучая и жалкая. А сегодня от столицы до Питера за день слетать и вернуться. Разве успеешь что-либо толковое написать? Какая жизнь, такие мы. Но почему-то под влиянием жизненных условий и принятых житейских правил один человек способен принять любую форму, а другой остается самим собой. Мне повезло. Я был знаком с Виктором Петровичем Астафьевым и не знаю более естественного человека, чем он. Все мы в той или иной мере что-то играем, изображаем, хоть малость самую, да актерствуем. А у Астафьева была какая-то строгая детскость в восприятии сидящего перед ним собеседника, свободная и раскованная манера говорить. В ней не чувствовалось недосказанности, но была редкая открытость. Наверное, так подобает одному из самых бесстрашных писателей, сумевшему прямо посмотреть на жизнь без прикрас. Может быть, в этом кроется секрет его писательского таланта. Глядя вокруг открыто и непредвзято, он видел и красоту, и свет жизни, и ужас ее, и тьму. Потому такая объемная его проза, такая ясная и простая. И читая, хорошо представляешь и чувствуешь все описанное в ней. Словно не писатель рассказывает тебе нечто, но ты сам все знал об этом, да позабыл. А Виктор Петрович только напомнил. Это такая телесная и осязаемая проза, такой родной и дорогой язык. И в словах его явственно слышен стук сердец всех этих до боли знакомых, живущих в книге людей. Астафьев — кудесник соучастия. За его книгой нежданно перестаешь быть читателем, но становишься жителем таежной деревни. И, сидя с рассказчиком за одним столом, беседуешь с ним о чем-то хорошо знакомом. Мне кажется, так описать действительность можно, если смотришь на мир влюбленными глазами. Встречаясь с Виктором Петровичем, к сожалению, это бывало нечасто, во время нашей беседы я всегда чувствовал облегчение. А как же иначе, если с тобой говорят естественно, свободно, искренне, и тебе самому совсем не надо казаться ни умнее, ни смелее? Не мне, конечно, разбирать и объяснять феномен Астафьева. Оставим это дело литературоведам и биографам. Я только пробую передать свои ощущения от его книг и от встреч с ним. Удивительная, постоянно удивляющаяся личность. Удивляющаяся именно честностью суждений. Это потому, что Астафьев истинно болел проблемами своего времени. Он никогда не занимался критиканством, не сетовал всуе на житейскую несправедливость, как многие, так и не испытавшие в действительности никаких неудобств. Виктор Петрович жил в глубине нашей реальности, отсюда его редкостное знание и всех теней, и всех солнечных полян жизни. В своих книгах он сам, словно искрящимся на воде лучом, осветил широкую полосу русской жизни. У меня сохранились его письма. В них поражает взгляд на Россию. Он одновременно почтительно сыновний и по-матерински заботливый. Одна лишь мать может так смотреть на эту землю, будто на сына, у которого ничего не ладится. Вроде бы все лучшее ему стараешься отдать, а у того все не по-людски выходит, а по-своему. С неподдельной задушевной жалостью Астафьев оглядывался на происходящее. Но при этом был беспощаден в оценках. Никаких заискиваний и сюсюканий, только бескомпромиссная война с теми, кто мешает России жить. Родом Астафьев из Красноярского края, из тех мест, куда ссылали на поселение. Но люди и без наказания жили там, зачастую счастливо жили. Потому что русский мужик всегда умел приспособиться к обстоятельствам, проявив недюжинную смекалку, волю и жажду жизни. Виктор Петрович отлично понимал это свойство русского народа, его колоссальный творческий потенциал. А с другой стороны, знал и его беды. Пьянство и упрямую дурость. Но не любить свое родное он не мог. Много лет назад старейший актер МХАТа Марк Пруткин пригласил меня на свой день рождения. Было ему под 90, да еще он сломал шейку бедра. В таком возрасте вылечить сложный перелом — дело безнадежное. Пруткин передвигался на коляске, но на мой вопрос о самочувствии ответил бодро: Мол, все ничего.